Утки вышли из-за кривуна внезапно, держались они, хранясь от коршуна, близко к воде, так что живой бил по ним как бы сверху. Две утки кувырком полетели прямо в воду, а третья потянула от косяка в сторону, к тому берегу. Вдруг она пронзительно закрякала, и тотчас же в нее ударил коршун, будто треснула сухая палка, так сильно щелкнул ее, даже перья полетели. И понес низко, скрылся за тальниковыми зарослями, как за угол дома завернул. «Вот подлец», — сказал живой вслед коршуну, — «такие вот и живут, видал, как взял, будто все так и надо. Для него я только и старался, подстрелил утку». Фомич долго смотрел туда, вытягивая шею. «Эх, маленько переплыть-то не на чем, а то я бы ему показал, как на чужое зарится». Достав уток, живой засуетился. «Может быть, не станем откладывать до вечера? А ну-ка, утки пропадут. Давай-ка уж сварим их и того, выпьем. Все-таки нынче Фролов день, а уж выкосить я тебе выкушу один». Андрюша поколебался только для приличия. Самого-то уж размаривала давешняя самогонка. «Ну что ж, накину тебе еще тридцатку», — согласился он. «Уток-то у нас две, а бутылочка одна. Чуешь, что получится? Закуски много, а водки не хватит. Давай-ка эту тридцатку мне сейчас. И я как бы от себя поставлю, угощу тебя. Магарыч, хе!» «Как хочешь». Андрюша вынул из кармана бумажник и протянул живому 30-рублевку. «А ты разводи костер, а я в момент обернусь. Тут не более 3 километров, до прудков-то, не более. А насчет лугов не беспокойся, так выкушу, что гривенник за 10 шагов увидишь. Вот оказия. Кажись, впервые подфартило мне на Фролов день». И живой радостно засеменил в прудки. Весть о появившемся в прудках вольном косце мгновенно разнеслась по селу. Доярки, занятые по горло на ферме, бывало, нанимали пришлых косцов. То демобилизованные солдаты, то шабашники, а тут свой объявился. И к Фомичу повалились заказами. Больше все доярки, горькие вдовы. У кого не было пшена, обещали дать картошку или рожь. Фомич все принимал. Сперва брал задаток, и чтобы другой работы его не перехватил, обкашивал деляну заказчика, выстригал рядок на окраине, как шерсть на овце, метку ставил и шел дальше. «Теперь кто и наймется, со мной будет дело иметь». «Так-то оно спокойнее», — рассуждал Фомич. А соперники у него нашлись. Первым притопал дед Филат. Ранним утром, когда еще роса дымилась возле кустарников, не успев как следует осесть на траву, Фомич встретил его на делянке Маришки Бритой. Дед сидел на охапке сена возле выкошенной Фомичом метки. Из-за голенища его кирзового сапога торчала деревянная ручка смолянки. Над головой на дубовом суку висела коса. — Ты чего, дядь Филат, ночевал, что ли, тут? — спросил Фомич. — А хоть бы и ночевал. Я, Федька, сна лишён начисто. Мне что ночь, что день, все едино. — И лежал бы себе на печи. Зачем сюда пришел? — Делянка-то моя племянница, Маришки. — Ну и что? — Как что, косить пришел? — Ты что, только очнулся? Она ж мне ее сдала. Где ж ты был раньше? Где я был, не твоего ума дело. И не пытай меня, Федька, мало ты шо. А косить будем в местях. И деньги поделим. Не то у меня и портки латать нечем. Да куфайку справить надо, к холодам-то. Ты, чай, дядь Филат, на четвереньках косить-то станешь, — усмехнулся живой. Шанок, — побагровел дед Филат. Перед домом пойдешь, пятки подрежу. Дед Филат был сух, погибист, с жиденькой сквозной бороденкой, с мелкими конопушками на простынно белом лице. Когда он сердился или смеялся, у него было одно и то же выражение странно растянутых в каком-то застывшем оскале губ. Кто видел этот оскал впервой, тому казалось, что дед Филат беззвучно плачет. Жил он один, два сына погибли в войну, старуху схоронил уже после. Пенсии не получал, потому как был колхозником, и сыновья были когда-то колхозниками. Перебивался дед Филат кое-как. Зимой салазки мастерил, а летом корзины плел до сети. Больше все однокрылые шахи или кулики, как называли их в прудках. Сети он сам дубил соком плакун травы. «Против моих сетей ваш капрон, что камыш перед лозняком», — говорил дед Филат. «Палка скорее запреет, а сети мои будут стоять». И хотя дед Филат еще и не видывал этот самый капрон, а только слыхал про него, сети его могли бы в самом деле состязаться с капроновыми. Служили они долго и брали их хорошо. Но нынешним летом велась борьба с браконьерами и лодырями. Каждое село выявляло своих лодырей. Нагрянули их к деду Филату. Приехала подвода из района с двумя представителями. Привел их свой. Пашка Воронин, прудковский бригадир. Нагрузили целую телегу этих шахов и нитки забрали подчистую. «В колхозе надо работать, а не тунеядствовать», — назидательно говорил деду Филату незнакомый представитель фуражки с дубовыми листьями. Дед Филат услужливо крутился возле телеги, помогал увязывать сети. «Смотри, Пашка, кабы на ухабе не тряхнуло. Под колесо попадет кулик, кольца поломает», — наказывал он бригадиру. «Чудак!» — усмехнулся начальник фуражки с дубовыми листьями. «Что, мы покупаем у тебя сети, что ли? Или на хранение везем? Мы ж конфискуем, понимаешь?» «Отчего ж не понимать? Везите, везите!» Деревянно бормотал дед и долго смотрел вслед телеги из-под ладони, оскалившись. То ли плакал, то ли смеялся. Фомич понимал, в каком положении оказался дед Филат, и теперь находился в трудном раздумье. «Оно бы надо поделиться с дедом, коли по-людски поступать. Да ведь и себя жалко. Там своих ртов полна изба. Каждое утро разевают, дай. А кто ему Фомичу даст?» Он сел возле деда, закурил. «У тебя, дядь Филат, смолянка-то поди, с единоличной поры осталось?» Живой вытянул насмоленную дощечку из-под глинища деда Филата. «Их уж никак лет 20 не продают». Смолянка была черная, целенькая, как новая. «Перед войной старшой привез мне две штуки со стороны», — сказал дед Филат. «Одну-то я и сшоркал». «Ну-ка я попробую». Живой упер носок такого же расшлепанного, как у деда Филата, кирзового сапога, кончик косы, и стал точить неровное жало. Вжить, вжить, вжить. Звонко отдалось на другом берегу озера. Потом Фомич поставил косу на окосье и, задирая кадык, наточил конец. «Хорошо. Бруском точить, что ни говори, не сручно. Коса у меня зараза. Два раза махнешь и садится. У тебя, поди, еще венская». Фомич с завистью посмотрел на источенную, узенькую, как змейка, косу деда Филата. «На ней два кляйма», — важно сказал дед Филат. С минуту молчали, глядели за озеро на почерневшие от дождя стога. «Ну и лето было. Сено в стогах гниет», — сказал Фомич. «Какие это стога? Это ометы, а не стога. Три хороших навильника, вот и весь стог. Их дождем прошибает, а сверху преют, и под донику много остается. Сажают их, но не там, завтра тут. Тьфу!» Дед плюнул, бросил окурок и затоптал его сапогом. Все луга испятнали. Раньше, бывало, стог поставим, на 10 подводах не увезешь. Вот это стога стояли, выше дубьев, и всегда на одном месте. — Это верно, — подтвердил Фомич. — Поначалу меня в колхозе, в нашей бригаде, то есть, вершить стога ставили. — Какой из тебя вершитель? Ты еще сморчком был. Лучше папа Василий у нас в прудках никто не вершил. И Адонь он клал сам. Все снопы клал гузом вниз. Скирдук скирде, бывало, выведет, стоят, как зализанные. Год простоят, и ничего с ними не сделается. Мастер был. — Да, мы его с Воронком брали. Он председатель комбеда, я секретарь сельсовета. Власть, говорит, пришла матушка, собирайся. Нет, говорим, только тебя, отец Василий, одного до сельсовета. А там уж ждут нас обоих, говорит поп. И точно, там уж уполномоченные ждали его, из района приехали. Все знал. Пронзительного ума был человек. Промзель-то точно, согласился дед Филат. Ну, посидели, Федька, и будет. Дед Филат встал, скинул с себя драную фуфайку, снял с дерева косу. Значит, передом пойду, как договорились. — Это где ж мы с тобой договаривались? — Живой разинул рот от удивления. Но дед будто и не слыхал. Коротко ударил с угла раза два косой, закосил рядок и пошел вдоль деляны. Косил он неожиданно легко, с подсадом, и аккуратно выкладывал траву. Вот тебе и напарник незваный пришел. Ну что ж с ним делать? За рубаху его не оттащишь, — думал Фомич. Ему ведь тоже кормиться надо. Живой было резко пошел за дедом, но по его захвату, как нарочно, рос густой рябинник, и торчало много высоких порыжелых кочетков. Трава перестоялась, а рябинник так и вовсе у корней был, что твоя проволока, аж коса звенела. Того и гляди, пятку порвешь. Разов 10 махнешь, а там уж коса не берет, мусатит траву и шабаш. Фомич поминутно останавливался, вынимал брусок и точил косу. А дед Филат без остановок все смолит и смолит, аж рубаха пузырится, вон куда ушел. И что за коса у него, — думал Фомич, — прям змея. И дед еще при силе, жилистый. Это он на вид такой, дунешь, упадет. А гляди ты, как уписывает. Оно, пожалуй, кстати, что помощник сыскался. Не то он намедли выкосил Андрюшкину делянку. Время согребать, да в стога метать. А с кем? Дуни не посадишь на сток, не свершит. Самому придется и навивать, и вершить, и утаптывать. Налазишься со стога до носток, так что язык высунешь. А деда посажу и за милую душу. У него и вилы хорошие есть, четырехрогие, стоговые. Теперь таких не купишь. Когда Фомич закончил свой рядок, дед Филат уже отдышался. — Ну что, Федька, ешь тебя лапать. Али я не говорил тебе, что пятки порежу? Дед Филат сидел с открытым ртом, как гусенок в жаркий полдень. На груди и на спине его синяя облезлая рубаха потемнела от пота. — Коса у тебя золото, — сказал Фомич, вытирая рукавом пот. — На всем редке ни одной заточки. Ей-богу, не поверил бы, кабы кто сказал. Я в прежние годы с этой косой, Федька, пол России выкашивал. И на Дон ходил, и на Кубань, аж на до самых Кавказских гор. Наши рязанские косцы высоко ценились. Бывало, приду к хохлам на базар, где они косцов нанимали. Напишу на лапте 50 копеек и спать ложусь. Кому нужно, бери. Меньше ни в какую. Не согласен, и точка. Косились передышкой долго, пока солнце под уклон не пошло. И только тогда, перед уходом домой, дед Филат признался. «Я ведь на перехват к тебе пришел, Федька». «А кто ж еще хотел?» — насторожился Фомич. «Спиряк, воронок». «Чего ему не хватает?» — нахмурился Фомич. «Все хапом норовит». «Вчерась я ходил на скотный двор. Он вертится, как бес хромоногий, подмигивает мне. Пойдем, — говорит, — колым с Фомичом делить на покосе». «Я ему поделюсь, а кось им по зубам», — кипятился Фомич. «А если, — говорю, — он не согласный, тогда что?» «Тогда, — говорит, — он председателю донесу. Не мне, мол, не ему». Испугал председателем. «Смотри, но не вечером он к тебе нагрянет. И на порог не пущу, блинохвата», — сказал Фомич. Но вечером уже при свете спиряк без стука прошмыгнул в избу к живому. Было ему уже далеко за 60, а он все еще ходил в спиряках. Ну, воронком еще звали. А ведь в былые времена должности хорошие занимал. Да и теперь, хоть и работал скотником на ферме, но, поскольку приходил со старшим братом прудковскому бригадиру, силу спиряк имел большую. В его облике было что-то барсучье, вытянутое вперед тупоносое лицо с черными усами и белой бородкой, скошенный низкий лобик и плотно лежащая, словно зализанная, седая щетина коротких волос. И в повадке спиряка было тоже нечто барсучье. В избу войдет, как в нору юркнет. Не услышишь. Встанет у порога и грутит головой, словно принюхивается, и кланяется, так будто голову протягивает, того и гляди, укусит. «Добрый вечер, хозяева. Хлеб-соль вам». Фомич с Авдотьей ели пшеную кашу. Дети нахлебались в первую смену и уже отвалили от стола и копошились тут же на полу. «Проходите в избу, раз уж вошли», — сказала хозяйка. «Чего стоять у порога? За постой деньги не платят». Фомич промолчал. Спиряк сел в передний угол и бесцеремонно заглядывал в чашку. «Не как пшеная каша, а я пашано на блины пускаю». «У нас не то что на блины, на кашу нет его, пашаната», — сказала Авдотья. Фомич отложил ложку, глянул круто на спиряка. «Ты чего в ревизору лезешь? Довольна и того, что твой брат обирает колхоз?» «Ну, брат мой, по поду пашана со двора не собирает. Это у нас раньше только поп Василий огребал постольку», — едко ухмыльнулся в бороду спиряк воронок. «Да вы с Пашкой мертвых обираете». «Это что еще за мертвых?» «Памятники с могил потаскали? Тот на фундамент, а ты на подвал». «То церковные памятники, с крестами, камень и больше ничего, а то пашано, да еще по пуду». «Вы вазами везете!» — крикнул Фомич. «Эка хватил! Не пойманный не вор! Мы по закону живем!» — продолжал усмехаться спиряк. «А коли прав человек, он спокоен, не шуми. Чего ты волнуешься? Какой я тебе ревизор?» «Авдотья!» — сказал спиряк иным тоном. «Ну-ка, выйди на двор, да ребятишек забери. Нам потолковать надо». Авдотья, 10 лет проработавшая на ферме, в ту пору, когда спиряк-воронок был еще заведующим, привыкла выполнять его приказы автоматически, как старая кавалерийская лошадь выполняет давно заученную команду. И спиряк уже не начальник, а сам водовоз, и Авдотья недоярка, а давно уже домоседка с вечно опухшими, искривленными, какой-то непонятной болезнью пальцами. Но все ж приказ сработал. Она встала из-за стола и торопливо повязала платок. — Ты куда? — Фомич хмуро кивнула в скамью. — Садись. Какие у меня могут быть с ним секреты? Но детей он все-таки выпроводил. «Гуляйте!» — подталкивал Фомич ребятишек в спины. Тихо шлепал по затылкам. Кроме пятерых своих, в избе играли еще двое соседских. Когда ребятишки гулко, протопав сенями, выскочили на крыльцо, Фомич сказал. «Нечего и начинать. Бесполезный разговор». «Кто ж тебя упредил? Филат должно быть. Кулик на болоте. Я ведь вот к чему разговор веду, Авдотья». Спиряк нарочно обращался теперь к хозяйке. В каждом деле разумный оборот должен быть, а он не понимает. — Вижу, какой тебе оборот нужен. Где что плохо лежит, у тебя брюхо болит, — зло сказал Фомич. — Но здесь не отколется. — Вчера братана встретил, — глядя на Авдотью, — сказал спряк. Он говорит, мол, Фомичу самовольный покос запретим, а за то, что на работу не ходит, оштрафуем. — Господи, что ж это будет, Федя? — Тебя не спрашивают, молчи, — цыкнул на жену Фомич. — А я Пашке говорю, — мягко продолжал спряк воронок, — Фомич многодетный, ему тоже кормиться надо. А на покос выделим ему напарника и оформим это вроде как общественную нагрузку, и все будет по закону. — Эх ты, обдирала, мать твою! — Фомич длинный и заковыристо выругался. — Ну, вот я ему выход подсказываю, а он меня к этой матери шлет. Спиряк-воронок посмотрел на Авдотью, словно Фомича тут и не было. — Ладно, «Передай Пашке, я деда Филата беру в напарники», — сказал Фомич. Воронок дернулся, словно его током ударило, и пошел в открытую. «Косить будешь со мной и делить все пополам, понял? Или...» «Иди ты. Я с тобой еще раньше наработался». «А что раньше? Мой комбет на хорошей заметке был». «Ты скольких туда отправил? Ваську Салугу, к примеру, за что?» «То он лошадьми торговал?» «Не торговал, а больше менял, как цыган. Да менялся до того, что с одной кобылой заморенной остался. Я знаю, за что». Фомич остервенело погрозил пальцем. «Ты боялся, кабы он тебя не выдал». «В чем?» «Брюховских лошадей в 27-м году не вы с лысым угнали, а страшный их в Касиму весь был». «Это вы по своему примеру судите», — невозмутимо и вежливо сказал Спиряк Воронок. «Петру Лизунину кто отпускную дал? Ты? Уж поди не за даром. Зато ты, как Лизунин сбежал, все сундуки его почистил. Небось, еще до сих пор не износил лизунинские холстины. А я не жалею, что отпустил его. Он вон где. В Горьком пристанью заведует. И дети у него в инженерах да врачах. А у тебя один сын, да и тот в тюрьме сидит за воровство». Спиряк Воронок покрылся багровыми пятнами, встал, зло нахлобучил по самой брови кепку. «Ты и раньше был под кулачником. Обманом в секретари сельсовета проник. А теперь ты тунеядец. Мы еще подведем тебя под закон. Подведем!» Он вышел, не прощаясь, сильно хлопнув дверью. «Что ж теперь будет, Федя?» — жалобно спросила Авдотья. «Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест». Фомич понимал, что его короткому благополучию скоро придет конец. «Но, как бы там ни было, отступать не буду. Некуда отступать», — думал он. На другой день к обеду, когда Фомич с дедом Филатом докашивали деляну Маришки Бриты, на высоком противоположном берегу озера появились дрожки председателя колхоза. Сам приехал Михаил Михайлович Гузенков. Он привязал серого в яблоках рысака возле прибрежной липы и с минуту молча разглядывал косарей, словно впервые в жизни видел их. Фомич и дед Филат тоже стояли на берегу и разглядывали председателя. Над камышовыми зарослями торчали их головы на тощих журавлиных шеях, как горшки на кольях, а председатель высился на липовой горе, широко расставив толстые в желтых хромовых сапогах ноги, сложив руки крест-накрест на выпирающем животе, обтянутом расшитой белой рубахой, в белом парусиновом картузе. Ниже, в воде, такой же мощный председатель стоял ногами кверху, на картузе, и оказалось, он-то, этот нижний, отраженный в воде, и есть настоящий, стоит на голове и держит на себе липовую гору. «Ну чего уставились? Давайте сюда!» — поманили пальцем оба председателя. «Нам и тут хорошо!» — сказал дед Филат. «Чего там делать?» — отозвался Ефомич. «Идите, идите, я вам растолкую, что делать!» — мирно уговаривал их и Михаил Михайлович. «Ты на лошади, ты и езжай сюда!» — сказал Фомич. «Буду я еще из-за вас, бездельников, жеребца гонять». «Ну и валяй своей дорогой, раз мы бездельники, а нам некогда языки чесать». Живой вскинул косу на плечо и пошел прочь. За ним подался и дед Филат. «Куда?» — рявкнул Гузенков так, что рысак вскинул голову и мелко засеменил передними ногами. «Стой, говорю!» «Ну, чего орешь?» — Фомич остановился. Дед Филат нырнул в кусты. «Ты кто, колхозник или анархист?» — распалялся Гузенков. «Я некто». «Как это некто?» — опешил председатель. «Из колхоза пятый день как ушел, в разбойники еще не приняли. Так кто ж я такой?» «Ты чего это кренделя выписываешь? Почему на работу не ходишь?» «Ты сколько получаешь? 2500? Дай мне третью часть, тогда я пойду в колхоз работать». «Брось придуриваться, добром говорю». «Ежели хочешь по-серьезному говорить со мной, езжай сюда. Сядем под кустом и потолкуем, а кричать на меня с горы не надо. Я на горе-то всяких начальников видел, еще поболее тебя». «Ишь ты, какой храбрый! Значит, от работы отказываешься?» «А чего я здесь делаю? Смолю, что ли, или дрыхну?» «Комедию ломаешь. Вот вызовем тебя на правление, посмотрим, каким ты голосом там запоешь». «Ни на какое правление я не пойду. Я уже сказал тебе, из колхоза я ушел, насовсем ушел». «Нет, голубчик, так просто из колхоза не уходят. Мы тебя вычистим, дадим твердое задание и выбросим из села вместе с потрохами, чтоб другим неповадно было, понял?» «Понял, чем мужик бабу донил», — усмехнулся Фомич. «А избу-то мою чай под контору пустишь? Все ж таки я буду вроде раскулаченного». «Посмеешься у меня». Председатель рывком отвязал рысака, сел на дрожки и, откидываясь на вожжах, покатил вдоль озера. Потому как скали зубы закидывал голову терзаемый уделами рысак, по каменной неподвижности налитого кровью стриженного затылка председателя, можно было заключить, что уехал он в великом гневе. «Ну, Федька, теперь и держись», — — сказал дед Филат из-под ладони, провожая строгого председателя. Изба Фомича стала подаваться как-то в раз. Вроде бы еще в прошлом году стояла исправная, а нынешней весной, когда Фомич откидывал высокий, почти до окон заваленок, он вдруг заметил, что нижние венцы выпучило, словно изнутри их кто-то выпирал.